Несчастливая звезда. Заметки на полях кругосветного путешествия или безобидный французский неудачник. Садясь на корабль в Гаври, я увозил с собой, помимо всего прочего, образ Франции. Это было обычное воспоминание, но Бог весть, по какой причине оно не покидало меня во все время моего кругосветного путешествия и ничуть не потускнело к тому дню, когда я высадился в Марселе. А между тем это был сущий пустяк. За несколько дней до отъезда я оказался в одной французской деревушке, похожей на сотни других деревушек. Я сидел в кафе под открытым небом и поглядывал на столик, за которым шла игра в белот. Было часов 5 вечера. Только что зажегся свет. Магазины и конторы в центре еще работали, а здесь с 3 часов собралось несколько игроков и болельщиков. Среди них молодой человек, не старше 30. Он никогда нигде не работал. Или нет, простите. На приданое жены он купил магазинчик школьных принадлежностей, где она торгует, пока он играет в карты. Неудачник. Рядом старый доктор, в свое время был врачом-интерном. Ему прочили место главного врача больницы. Красное вино, карты. Теперь он практикует здесь, в провинции. У него не слишком опрятный кабинет, куда заглядывают только невежественные крестьяне. Еще один неудачник. А вот совсем молодой, неглупый парень. Ему привалила удача продать один за другим 4 роскошных автомобиля и получить комиссионные. С тех пор он уже несколько лет не желает заниматься ничем другим, хотя ничего больше ему не удается продать. Внезапно я заметил за мраморным столиком знакомое лицо. Пригляделся. Этот человек был художником. Несколько лет назад я случайно у него отобедал. Мне представилась его уютная мастерская на левом берегу, неженка жена, молоденькая дочка, высокая, с аппетитной фигуркой и дразнящей улыбкой. Я вспомнил, какой был чудесный обед, замысловатые закуски, гусиная печенка, недурные вина. Великим художником этот человек никогда не был, но он жил и жил очень славно. И вот я встречаю его здесь, за 500 километров от дома, засаленный галстук, жалкое сомбреро, взгляд прикован к рюмке перно. «Какими судьбами?» — спросил я. Как только он поднял на меня глаза, я понял. То был взгляд человека, который сдался, взгляд иронический и вместе с тем жалобный. Время от времени в нем вспыхивал огонек ненависти ко всему человечеству. «Ищу работу. Кризис. Работу какую?» «Любую. Это означало никакую. Он не умеет ничего, кроме как писать картины на вкус коллекционеров средней руки. И прекрасно это осознает, потому-то он и заказывает 2-ю рюмку перно, а за 2-ю, 3-ю, в одно тоскливое утро он уехал из дому, объявив: «Поищу-ка себе какое-нибудь занятие в провинции». И вот уже которую неделю он пьет аперитивы во всех кафе на площадях захолустных городишек и деревень. Еще один неудачник. Повторяю, все они вспоминались мне, покуда я плыл с севера на юг и с востока на запад. Странствовал в тропиках, добрый 10 раз пересекал экватор, с атолла в Тихом океане переносился в леса Южной Америки или высаживался в очередном порту экваториальной Африки. Вспоминались мне и другие неудачники. Например, один старик, служивший в колониях. Вернувшись из джунглей, где провел 20 лет, он основал в одном из департаментов Центральной Франции компанию транспортных перевозок. Дело у него не пошло. Он занял у меня, влез и в другие долги, Месяц за месяцем он отсрочивал свое разорение.